Крылья мостиков Микасы, протянувшись по всей ширине корпуса, позволяют едва ли не заглядывать за борта. Фигура адмирала привычным столбиком замерла на левой стороне, с приличествующим окружением штабных офицеров, вестовых, сигнальщиков. Командующий Объединенным флотом, всем своим видом выражая невозмутимость и целеустремленность, в прямой осанке и взгляде на медленно растущие в сетке бинокля абрисы кораблей противника, лишь слегка подергивал бородкой, кивая на доклад младшего флаг-офицера, явившегося с дешифровкой телеграммы по Касуге. Повреждения носовой кочегарки и машины, пробоины в носовой оконечности с затоплениями, приведшие к невозможности поддерживать необходимый ход, что усугубило... Доклад все тек, а командующий принимал, осмысливал данность. Слабо защищенная оконечность крейсера на 12-дюймовые попадания, естественно, не рассчитана, что в итоге в цепи событий привело к его гибели. Артиллерия перед вражеской минной атакой частично была выбита, включая бездействующие башни главного калибра, продолжал лейтенант. Основные разрушения нанесены снарядами диаметром не меньше, чем в 254 мм. Спасти удалось 227 членов экипажа, включая 11 офицеров. Вот так. Почти 300 японских моряков отправились на дно. Послушать, о чем поют рыбы. Мелькнул в голове совершенно бесстрастный подсчет, непроизвольно сдобренный скорбной поэтичностью. И только сейчас адмирал увидел стоящего в паре шагов британского советника. Много ли он успел услышать? Не очень-то приятно расписываться в собственных неудачах. Хейхатира не удержался, чтобы болезненно не поморщиться. Сэр Уильям Пекенхэм, находясь на эскадре при адмирале монитором и советником, на время боя, не снисходя до формальности и комментариев своих поступков, спустился в руку, что, впрочем, не давало повода обвинять его в несмелости. Сейчас же он, в боевую паузу, снова взошел на мостик, строча в своем блокноте вслед за изложением фактов. «Англичане тренируются и получают опыт за счет наших потерь». Не без неприязни подумал Тога о союзниках и оправдал. Спору нет. Их интересует, как себя показали корабли британской постройки и какова разрушающая сила русских снарядов. Вплоть до того, насколько крепки итальянцы против двух полноценных броненосцев. Враг потерял два минных быстроходных судна. Между тем, следовал тексту докладной телеграммы офицер. Госпитальный пароход после снятия с его борта комбатантов, кроме четырех тяжелораненых, отпущен. Тога мысленно фыркнул, пренебрежительно и будто ощутив на языке кислая, жалкая маленькая месть за целый крейсер. За подобные мелочи Катаока мог бы и не отчитываться, имея конкретный приказ, несложный в исполнении. Лейтенант уже зачитывал следующую сводку, собранные и обобщенные видимые повреждения у противника, многие из разряда предположительных, по вполне понятному желанию выдаваемые за действительные. И потому Хейхатира слушал вполуха, больше концентрируя внимание на реальной вражеской эскадре, заметив там какие-то движения. И поднял руку, призывая лейтенанта помолчать. Адмирал Дорези, добрызнувших слезных капелек в глазах, всматривался в бинокль, затем потребовал у адъютанта более мощную зрительную трубу. «Нет». Русские не изменили эскадренное построение, лишь концевые броненосцы, те, что расстреляли Касугу, перешли на траверс впереди идущим металлотом, фактически встав в хвост к легкому отряду. «Они убирают их из линии», — воскликнул адъютант, высказывая ту мысль, что возникла у большинства из наблюдавших за русскими. «В бою с Касугой и в последней стычке нам удалось основательно повредить их, это самое очевидное». «Так ли это?» До сего момента Тога раздирали сомнения, желаемое и действительное. Почему-то он рассчитывал на более явные результаты огневого воздействия при лучшей меткости своих комендоров. Русские броненосцы хорошо покрывались шапками разрывов от попадания японских снарядов, не менее замечательно горели. Однако это никак не сказалось на их ходе и практически никак на средней скорострельности. В ответ, когда и какой калибр прилетал в ответ, Тога узнавал по звуку, чувствуя удары в корпус. Ощутив, как тычок в основание надстройки, добежав по соединениям железных конструкций, ударил настилом мостика в подошву ботинок, потряхивая внутренности живота. «Внутренности живота, ждущие своего благородного сыпуку». Произнеся мысленно подобное, Хейхатира удивился. Это прозвучало, пожалуй, слишком по-западному. В конце концов, он даже был готов отпустить русскую эскадру, влиять на основной район боевых действий, привязанный к опреченному Порт-Артуру из далекого Владивостока, было откровенно затруднительно. Сохранить свои корабли японский адмирал желал не менее его русских оппонентов, и потерянный корабль как-то не добавлял оптимизма. Докладные о полученных повреждениях остальных судов тоже. Слишком дорогое это удовольствие – иметь полноценную боевую эскадру. Вот только недавний разговор с сэром Уильямом, который недвусмысленно выразил пожелания союзников-кредиторов и учителей из Адмиралтейства на Темзе, толкал его к грубому столкновению вместо тонкой тактической игры. Хэйхатира бросил короткий взгляд в сторону, где стоял дылда-англичанин. Возвышаясь над всеми японцами, он казался еще более надменным и чопорным, что и без того было присуще всем альбионцам. Несмотря на видимые почти приятельские отношения с британским посланником, в общем восприятии адмирал не делал разницы между ним и остальными белыми варварами. И где-то в глубине души верил, что настанет день, когда ученики достойно ответят учителям, сойдясь в бою. «Только, наверное, это буду уже не я», промелькнуло в адмиральской голове, не имея в виду чего-то фатального, просто возраст, просто время. И неожиданно снова почувствовал, как призраком сэппуку заныло в животе. Или это виноват сливовый соус, что был подан на обед? Возвращая оптику к глазам, он снова стыковал желаемое и действительное, предполагая в двух броненосцах подранков. Иначе зачем их уводить из боевой линии? Очевидная логика тактики предполагала бы перестроение всей броненосной колонны русских, например, уступом. Якума уже занял свое место, пристроившись вслед за Сикисимой, потеснив пострадавший Нисин. А вот Осама все еще оставался на северных румбах и не поспевал встать в строй. Однако далее медлиться так и нельзя. Не оборачиваясь к подчиненным, Тога жестом приказал увеличить ход. Медлить с атакой, только приближать время, когда солнце уйдет за горизонт. И русские уйдут, воспользовавшись покровом ночи. Уйдут, несмотря на самый реальный, как он считал, ночной боевой инструмент, многочисленные японские миноносцы.